Глава 27. Грамматический террор. Лицо директора архива снова изменилось. В засушливой саванне наступил сезон дождей. Иван Иванович достал из кармана халата выцветший от многочисленных стирок, но идеально чистый носовой платок, снял очки и утер уголки глаз. Вернул окуляры на место, платок сложил вчетверо, положил обратно в карман и грустно улыбнулся. История учит, что как бы человек ни оскотинился, в нем всегда остается что-то светлое и благородное. Но вот чем оно обернется, это другой вопрос. Кипяченый, значит, абстрактное искусство подкармливал, догадался Паша. Вот мы с ребятами не знали. У меня как раз в те времена корешманы были. Конкретные такие абстракционисты. Надо было к вам податься, и хлебно, и весело. И хлопнули бы тебя вместе с твоими корешманами, — закончил Савицкий. Тебя бы в первую очередь. Да, юноша, вы с таким жаргоном при прежней власти долго бы не протянули, — кивнул Иван Иванович. А я бы мимикрировал. И вел беседы на исключительно грамотном, великом и могучем, не сдавался Паша. Ну, ладно, что там вспоминать. Было и прошло, рассказывайте лучше про искусство. Иван Иванович снова улыбнулся чему-то своему, уставившись в темноту, и вернулся к истории Краснопыревска. Никакого искусства папа Кипяченый, конечно, поддерживать не собирался. Были у него два придворных художника, тоже из бывших учеников. Малевали портреты братвы. Братву перестреляли, а портреты, говорят, до сих пор висят в здании мэрии. Для устрашения нынешних чиновников. Скульптуры же ставили специально нанятые иностранцы. В начале своего правления Кипяченый совсем не собирался украшать город странными памятниками. Как все диктаторы, он только подминал и запугивал, а непокорных уничтожал. И как все диктаторы, пристально следил за тем, что пишут о нем в газетах, на заборах, что рассказывают в анекдотах. Каждое утро его бывшие ученицы и тайные возлюбленные Шура Прытко, некогда чемпионка области по скорочтению, приносил ему туда подборку публикаций, в которых воспевались труды и дни нового мэра. Попивая утренний кофе и обнимая юную прелестницу, бывший учитель русского языка машинально исправлял ошибки и опечатки и ставил внизу на полях оценку. Сначала эта привычка казалась ближайшим сподвижником мэра милым чудачеством. Но однажды, проверяя утреннюю прессу, он вскочил с места, отшвырнул чашку, достал из внутреннего кармана флягу, сделал пару добрых глотков и приказал вызвать братву. Причиной внезапной вспышки гнева стала заметка в преданной новому режиму газете «Комсомольское знамя». Заметка воспевала заслуги мэра. Но вот только в заголовке и во всем тексте прозвище грозного главы администрации было напечатано с двумя «Н» — «Кипяченый». В тот же день в редакцию газеты приехали ребята на джипах. Ни о чем не подозревающие журналисты попивали самогон, привезенный из деревни чьей-то дальней тетушкой, и, поглядывая на редактора, продолжали восхвалять лучшего друга журналистов. И тут по коридору прогрохотали шаги. Всех сотрудников согнали в отдел новостей. Это был самый просторный кабинет. И поставили в первую милицейскую позицию. Лбом в стену, руки за голову, ноги на двойную ширину плеч. Чтобы вычислить автора злополучной заметки, потребовалось всего лишь десяток ударов по почкам. Операции принуждения грамотности руководил ближайший сподвижник мэра Михаил Ходомов. По его знаку братки выложили на стол несколько наборов детской азбуки на магнитиках. Затем на глазах у всего коллектива и редакции Миха и его команда около часа, за временем, впрочем, никто не следил, кормили главного редактора большими буквами «Н», а автора заметки — маленькими. Когда экзекуция закончилась, виновных вытолкали на улицу, посадили в разные джипы, и с тех пор их никто не видел. По словам одного из участников операции, фраеров безграмотных увезли в ближайший лес, расстреляли и закопали. С тех пор в народе эта поляна называется Энской магнитной аномалией, и растут на ней одни только поганые, с одной буквой «Н» — грибы. Натерпевшиеся страху журналисты разбежались по городу, разнося ужасную весть, которая постепенно обрастала жуткими подробностями. Так закончила свои дни газета «Комсомольское знамя». А в Краснопырьевске началась эпоха большого террора, получившего название «Грамматический». Так ваш бывший мэр был настоящим рейхсграммарфюрером? Не удержался живой. Тема офигенная. Надо об этом в ЖЖшечке написать. Пусть граммар нации порадуется. Пашка, говори по-русски. Повернулся к нему Бабст. — Я, говорю, четкий перец был кипяченый. Расово верный грамотей опричник. Вам всем надо носить футболки с надписью «Я пережил грамматический террор». Было уже. При кипяченом все красавицы города получили предписание носить футболки с надписью «С безграмотными не сплю». — Они что ж -то? Диктант претендентам устраивали, — удивился Савицкий. — Этого я не знаю. А вот девицы легкого поведения обязаны были проверить, способен ли клиент грамотно изложить свои пожелания в письменном виде, и если ошибок было больше одной, в услугах ему отказывали. — Кош, работа себе в убыток, — возмутился Савицкий. — А вот и нет. Девки приносили эротические фантазии с ошибками в администрацию, и там им компенсировали убытки по среднему тарифу, — объяснил архивариус. Так что вскоре они наловчились писать друг другу заявки на услуги с 5-6 ошибками и жили фактически на пособие по безграмотности. Очень выгодная была работа. Борьбу с безграмотностью кипяченый поставил на широкую ногу. За любую ошибку. В объявлении, на калитке частного дома и в вывеске магазина, в меню, в объяснительной записке. Людей зажиточных ставили на счетчик, а неимущих сажали в грамматический карцер в подвале мэрии. Чудом вырвавшись оттуда, узник рассказывал, что стены в этом страшном месте оклеены страницами из учебника русского языка для 6 класса, а из громкоговорителя, не смолкающего ни днем, ни ночью, гремят избранные передачи «Радионяни». Но кое-кто даже выиграл от грамматического террора. Сильфида Феликсовна Долгоносик, корректор на пенсии, стала самой популярной женщиной в Краснопырьевске. На деньги, вырученные от проверки всех и всяческих текстов, она выстроила себе за городом в заповедной части Пырьевского лесопарка максимально удаленный от Вакховой поляны особняк в стиле модерн. Завела 5 персидских котов, выписала из границы розовый кадиллак, как у Элвиса Пресли, и разъезжала в нем по городу. Сам мэр кипяченый регулярно заглядывал к ней на чашечку чая, чтобы поговорить о наиболее сложных правилах русской грамматики. Вскоре у Сильфиды Феликсовны началась звездная болезнь. В пожилом возрасте такие вещи губительны. Она даже согласилась занять место главного редактора возрожденной газеты «Комсомольское знамя», переименованной в «Кипяченое время». На этом однажды и погорело. Позволил себе внести редакторскую правку в передовую статью, написанную самим мэром. «Бедная бабушка! Чем же они ее после этого накормили?» — ужаснулась Вера. Бабст взглянул на нее с нежностью и, поддавшись неожиданному порыву, погладил по руке. Княжна ответила ему ласковым рукопожатием. После этого Косте стала безразлична судьба пожилой корректорши, да и вообще всего Краснопыльевска. «За былые заслуги перед городом и русским языком, — продолжал Иван Иванович, — Сильфиду Феликсовну не тронули. Особняк, конечно, реквизировали, коты и разбежались. А сама она часто приходит сюда, в церковь, подкармливают ее, жалеют. Но Кипяченый не только карал за безграмотность, но и награждал за отличные знания русского языка. Учредил несколько стипендий для студентов-философов. Рестораны и прочие общественные учреждения награждал звездочками за безупречную грамотность. До сих пор в городе сохранился отель «Парадис», удостоившись аж 3 звезд. Как Кипяченые и комиссии не старались, так не смогли ни разу найти в документах этой организации ни единой ошибки. Во славу русской орфографии был задуман и частично реализован план монументальной пропаганды. Планировалось воздвигнуть скульптурные композиции в честь всех основных орфограмм. Особенное внимание мэр уделял правописанию двойных согласных. Помимо уже знакомой нашим героям буквы «Н» в окружении коленопреклоненных исключений были возведены памятники оловянному, деревянному и стеклянному, выполненные из соответствующих материалов. После смены власти на волне революционной эйфории их разрушили. Деревянный пошел на растопку. Из оловянного сделали наборы юбилейных ложек с надписью «Вольный Краснопырьевск». А вот голову стеклянного удалось сохранить. Теперь она стоит в местной школе. Макушка ее покоится на специально изготовленной в кабинете труда треноги. А внутри плавают золотые рыбки. Всем поступавшим на госслужбу Кипяченый лично устраивал диктант. Иван Иванович потянулся к полке, достал оттуда пожелтевшую бумажную папку с надписью «Дело номер», открыл ее и зачитал вслух текст диктанта. На колоссальной дощатой террасе вблизи можжевельника жена небезызвестного местного подьячего Веснощита Агриппина Савишна подчивала коллежского асессора Аполлона Филипповича моллюсками, винегретом и другими яствами под аккомпанемент аккордеона и виолончели. «Меня бы после этого диктанта расстреляли», — шепнул Савицкий на ухо живому. «А меня бы накормили моллюсками, винегретом, можжевельником и дощатой террасой», — тоже шептом ответил тот. Поступавшим в банду также предлагался диктант, но попроще. «Я... фамилия, имя, погоняло. Вступая в ряды Кипяченой братвы, торжественно обещаю. У своих не крысятничать, горбатого не лепить, понтов не наводить, на общак отстегивать, папу Кипяченого слушаться. Сявкой буду. Подпись, дата». Впрочем, некоторые из особо приближенных к мэру писали оба диктанта. «Да, небось, в те годы библиотека процветала», — заметил Савицкий. «Ничего подобного. Ни библиотека, ни интеллигенция от этого триумфа орфографии ничего не выиграли. Даже наоборот. Сначала нас выселили из центра, а когда Кипяченого убили, то о культуре никто и слышать не хотел. Как только заговоришь с кем-нибудь о возвращении культурных ценностей, он тебе сразу... кипяченые времена вернуть хочешь? Нет, мол, кончилась ваша власть. Вот так мы тут и остались. После смерти кипяченого усадьбы и все добро достались его правой руке, бывшему отличнику, Мише Лиходумову. Началось все, как водится, женского коварства. Шуре Прытко надоел старый самодур кипяченый, и она положила глаз на крупного и ладного Мишаню. Уж как уж она его уговаривала, неизвестно. Но только однажды Лиходумов вдруг ни с того ни с сего затеял с любимым учителем спор по поводу написания предложений. Нельзя апеллировать к аффилированным коррупционерам. Дискуссия переросла в более широкую полемику о правописании сдвоенных согласных, в результате чего кипяченый был доставлен в больницу со множественными огнестрельными ранениями и вскоре скончался, не приходя в сознание. Кто-то даже пустил слух, будто будущий мэр вместо контрольного выстрела в голову добил учителя указкой, но это, разумеется, неправда. — А что коварная Шура? — спросила княжна. — А что Шура? — Сидит теперь в Лиходумовской приемной. Когда он на месте или визиты заискивает, а когда в отъезде распоряжается, как у себя дома. Поговаривают, что ключи от грамматического карцера теперь хранятся у нее. Что-нибудь не так скажешь, и все, все, пропал. Живой и Савицкий, не сговариваясь, переглянулись, вспомнив теплый прием, устроенный им в мэрии. Можно считать, что им повезло. Их просто выкинули на улицу. Если краснопыревская интеллигенция, как невеселое напоминание о мрачных годах кипяченой опричнины, была поставлена почти вне закона, то зоопарк, собранный прежним мэром, при новой власти прекрасно сохранился. Кипяченый, как и все новориши 90-х, начинал с бультерьеров, потом завел в своей загородной резиденции павлинов, павианов, затем раззадорился и стал выписывать и более экзотических животных. Новый мэр никогда не жил в усадьбе своего учителя, ссылаясь на аллергию и нехорошие воспоминания, но за животными велел следить и даже выделял деньги на их содержание. Возможно, он делает из-за того, что его дочка Стоза Михайловна обожала зверюшек и регулярно приезжала проведать своих любимцев. Но 2 месяца назад идиллии пришел конец. Мэр решил выгодно использовать простаивающий земельный участок, и на месте усадьбы Кипяченого начали строить 8-этажный бизнес-центр, который в городе уж прозвали Мороскребом. В Краснопыревске никогда не строили домов выше 3 этажей, и потому интеллигенция выразила сдавленный протест. Но поскольку протест прозвучал только в пределах бывшей церкви, его никто не услышал. «Нет у нас лидера. Не за кем идти», — закончил рассказ Иван Иванович. «Так что все будет, как решил Лиходумов. Проект готов, разрешение на строительство получено, уже и рабочих завезли, киргизы какие-то, а может, с севера, ребята, кто их знает, тихие такие, косоглазенькие».